На другой день я поделился своими наблюдениями с капитаном Вардияном. Тот со своим начальником, и через час я стоял перед начальником всех разведчиков и диверсантов фронта. «Где, — говорю, — засек штаб?» Я достал свою немецкую карту и ткнул карандашом в точку на плане города. «Вот здесь, товарищ полковник, часа в 4 после обеда съезжаются до 20 автомобилей, через 2 часа разъезжаются. Я тут договорился со знакомыми минометчиками. Обещали накрыть площадь в момент разъезда». «Никакой самодеятельности, старшина. Мы месяца 2 искали этот штаб. Да вы все испортите. Там надо работать серьезными калибрами. Завтра с тобой пойдет майор. Он встретится с командирами минометчиков и все им объяснит. Понял, старшина?» «Да чего тут не понять, товарищ полковник? Приведу майора, тот разъяснит минометчикам политику партии, правительства». «Везучий ты, старшина! Вскрыл штаб, орден заслужил. Как у тебя с наградами?» «Да есть маленько. Ну, все ордена я нацепил на запасную гимнастерку. На мне была пара медалей. Если подтвердится информация, сверли дырку под знамя». И поехало, понеслось. Выловили Якова, его расчет, но он привел к своему командиру. Тот уже доложил в выявленном штабе в дивизию. Еле всех успокоили. Через день проверили мою информацию. Через 2 подвезли артиллерию, и в 4 часа 3-го дня, в самый разгар немецкого сабантуя, немецкий штаб накрыла дальнобойная артиллерия. Как мне рассказывал потом при награждении начальник разведотдела армии, немцы объявили 3-дневный траур. А в это время слева и справа от Сталинграда до поры спрятанные в степях армии взломали линию фронта и погнали оставленных без командования немецкие дивизии, загоняя их в котел. Где они поварились еще полгода и сдались, сломленные голодом, холодом и упорством русского штыка. Сменился командующий. Он пришел со своими людьми, со своим батальоном охраны, а старый собрал узелки и на передовую. Для нас со Степой это значило только одно — конец нашей вольной жизни. Батальон влился в полк, тот в дивизию, та в армию и вперед отвоевывать то, что потеряли. Оставив несколько дивизий охранять котел из деморализованной армии так удачно погибшего Паулюса, остальные силы были брошены в сторону Ростова и Мариуполя, дабы отсечь немецкие дивизии, застрявшие в горах Закавказья, и окружить их, по возможности, в новом котле. А мариупольское направление отсекало котлы от центрального и западного фронта немцев, выдавливая их к Курску и Харькову. Из Закавказья мигом поумневшие немцы успели сбежать в Крым, а под Курском и Харьковом решили получить реванш за Сталинград. Тем более, что те танковые дивизии, которые не смогли прорваться к Паулюсу, откатились в те края. Там они зализывали раны, пополняли выбитую в боях технику. Туда же пошли новые немецкие танки и самоходки, «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды». Еще в Сталинграде я был неприятно удивлен, столкнувшись с Т-4 обеих модификаций с длинным и коротким стволом. Кроме своей брони, они несли еще дополнительную, плюс экраны в наиболее опасных местах. Проще было поджечь его бутылкой ЭКС, чем подбить его из ПТР. Правда, на мою долю оставались еще пехота, автомобили, пулеметы, бронетранспортеры, ну и самолеты. Тоже немало, да и не все же танки поменяли. И с гранатами стало полегче, а уж бутылок с КС пей не хочу. Долго ли, коротко ли, оказались мы возле города Паныри. Накопались, слева и справа, спереди и сзади подходили, тоже окапывались и опутывались с колючей проволокой войска. Противотанковые пушки... Пушки прямо рядом с пехотой, что говорило о скором наступлении немцев. Подвозились боеприпасы, и складировались с запасом прямо в расположении частей. В небе злыми шершнями носились самолеты, короткий бой и кометой в землю. Редко расцветал ромашкой парашют, который тут же гасился короткими очередями победителей. Наконец, кто-то на той стороне посчитал, что готов ради победы принести в жертву тысячи жизней, скомандовал «в атаку». Наши ждали этого момента и по-скифски коварно предупредили бросок твари броском копья. Артподготовка за полчаса до атаки по изготовившимся войскам поубавила им прыти. Где-то дезорганизовала, а где-то и хорошо потрепала, но не остановила. Остановить эту тварь должны были мы. И мы ее остановили. Рвали зубами артиллерии, кололи своими танковыми контратаками. Пехота, своя и чужая, вела свою войну, где штык или саперная лопатка решали дело. Не помогли немцам ни новые танки, ни новые самолеты, ни новые дивизии с звучными названиями. Мы их перемололи и погнали на запад. Под Панырями погиб Степа. В штыковом бою на него вышел молодой эсэсовец. Обманул движением руки с автоматом и заколол Степана на моих глазах кинжалом. Мгновение позже я метнул у него лопатку, которая вошла ему под подбородок и практически отрубила голову. Степана это не вернуло. А дальше как в угаре. Вот я на батарее, знакомое лицо, Исаулов, на строе, потом двое и танки, блин. Только вроде успокоишь одного, а из-за него выползает следующий. Пала ночь. А с ней пришла относительная прохлада. Мы сидели, прислонившись к последней целой пушке на батарее, последние ее защитники. Ночь скрыла нас от врагов, а врагов скрыла от нас. Где-то на горизонте еще сверкали зорницы, слышались вздохи разрывов, но это не относилось к нам, как бы было в другой реальности. А утром на позицию пришел генерал, низенький, с палочкой, все вытирал лицо платочком и, обращаясь к нам двоим, извиняющимся голосом говорил: «Надо было выбить у них танки, во что бы то ни стало, надо было выбить танки. Величко, достаньте ордена», — обратился он к ординарцу. Тот достал две красные коробочки, отдал их генералу, а уж тот сунул нам их каждому в руки и сказал: «Все, что могу, это только за то, что остались живы. Величко, запишите фамилии». И ушел. Я дошел до Берлина. 300 немцев и 172 единицы техники валялись за моей спиной. 26 танков, БТР и автомобилей. Еще несколько самолетов я добрал на Дальнем Востоке. Война закончилась, а долг в два танка остался за мной. Мне 96. Жил в Ростове. Так жизнь распорядилась. Дети, внуки. Как без этого? Хожу, скреплю, зрение слабло. Но воробья на крыше вижу, да перышко. И вдруг совсем рядом война. Стравились, суки! В новостях польские леопарды с еще виднеющимися крестами на русской земле. Древний Ка шевельнулся в груди, поднял голову и спросил: «Мандерлохи! Охота!» «Да, — сказал я, — ты же помнишь, у нас долг». Собрался быстро. «А что мне собирать? Гимнастерку, трусы, носки, полотенце, бутылку воды в сидор и в автобус». Никто не обратил на бредущего обочиной старика с котомкой за плечами. Вот он дошел до блокпоста, минут 15 тому попавшего под артналет укропов. Две рапиры, одна в хлам, вторая вроде целая. Раненые и контуженные, ополченцы лежали и стонали вокруг. Дед вытащил из котомки гимнастерку, одел ее и присел за панораму. Потом проверил, заряжено ли орудие, снова присел, прильнул к окуляру. В прицел вползал леопард. «Огонь!» — скомандовал он себе и дернул рычаг спуска. Подкалиберная смерть вошла точно между башней и корпусом танка, не оставив тому шансов на железную жизнь. «Снаряд!» — кто-то лязгнул затвором. Дед повел стволом следующую цель. «Огонь!» И следующий зверь сдох рядом с первым. Остальные, выпустив стену дыма, рванули назад, оставляя своих собратьев догорать в украинской степи. «Добрая была охота!» «Я отдал долг!» — расслышали рядом стоящие бойцы. У деда закрылись глаза, обострились черты лица, и он умер. Когда его тело оттащили от пушки, все обратили внимание на гимнастерку его награды. Три ордена славы, ордена Красного Знамени, четыре ордена Красной Звезды, три медали за отвагу, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за победу над Японией. И ни одной юбилейной. Похоронили его на самом высоком кургане, Саур-могиле. На могильной плите выбили последние его слова. «Добрая была охота». И фамилию Кожемяка А.А. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.